12. Зима. Я люблю твою горечь клюквы к чаю, блюдца с дольками мандарина, твой миндаль с арахисом граммов 200. Ты раскрываешь цыплячьи клювы именами Ольга или Марина, произносимыми с нежностью только в детстве и в тепле. Я пою синеву сугроба в сумерках, шорох фольги, чистоту бемоля, точно чижика, где подбирает рука Господня, и дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого города, мерзнущего у моря, меня согревают еще сегодня.